Так что ничего удивительного я в этом не вижу. Странно, что маг вообще путешествует с вами. Насколько я слышал, эти маги умеют мчаться верхом на ночных ветрах и призывать себя на помощь из магии у мертвецов, которые служат им и повинуются каждому их слову. «Я не сомневаюсь, что наш маг все это умеет», — подтвердил Гэрик, мрачно покосившись на маленькую палатку неподалеку от Карамоновой. «Хотя я и видел его магию только один раз, еще в разбойничьем лагере. Я уверен, что он очень силен. Мне достаточно только заглянуть ему в глаза, как у меня живот сводит от страха, а кровь в жилах превращается в воду. Просто он был очень болен, когда мы поймали их в лесу. Ночь за ночью, когда он еще спал в палатке брата, я слышал, как у него легкие буквально разрываются от кашля. Мне иногда казалось, что он вот-вот задохнется». Не представляю, как может человек терпеть такую боль. Иногда я сам себя спрашиваю. Но он выглядел вполне здоровым, когда я видел его сегодня, — перебил Микаэл. О, его здоровье с тех пор значительно улучшилось. Он не делает ничего, что могло бы вновь подорвать его силы, и целые дни проводит в своей палатке, изучая колдовские книги, которые возит с собой в огромных тяжелых сундуках. Но и у него есть своя беззвездная ночь. Гэрик задумчиво посмотрел на друга. Он неизменно мрачен, а по ночам его преследуют кошмарные сны. Я не раз слышал, как он с криком просыпался и начинал что-то бормотать на неведомом языке. Эти ужасные крики, я думаю, могли бы разбудить и мертвого. Микаэл вздрогнул, потом вздохнул и тоже посмотрел на шатер Карамона. «Когда мне сказали, что армию ведет черный маг, я не хотел и слышать о том, чтобы вступить в нее», — сказал он. «Говорят, что этот Фистандантиус — самый могущественный маг из всех, кто когда-либо жил на свете. Когда ты увидел меня сегодня, я еще не решил, как мне поступить». Я и приехал-то только за тем, чтобы узнать поподробнее, действительно ли армия идет на юг, чтобы помочь угнетенным жителям Абонасинии в их борьбе с горными гномами. Он снова вздохнул и сделал такое движение рукой, словно хотел пригладить длинные усы, однако его пальцы остановились, так и не достигнув гладко выбритой верхней губы. Усы, этот древний символ рыцарства, могли ныне погубить своего обладателя. «Мой отец еще жив, Гэрик», — продолжил Микаэл. Но я думаю, что он с удовольствием обменял бы свою жизнь на смерть, подобную той, какой умер твой отец. Хозяин Вингардской башни дал нам возможность выбора – остаться в городе и умереть, или бежать и выжить. Отец предпочел бы смерть, как и я, но нам приходилось думать не только о себе. Горький это был день, когда мы погрузили, что могли, на жалкую повозку и уехали. Я помог им устроиться в Трагале в полуразрушенном доме, и надеюсь, что у них будет все хорошо, во всяком случае до весны». «Мама еще довольно молода и может работать за мужчину, а мои младшие братья — умелые охотники». «А что, отец?» — сочувственно спросил Гэрик, когда Микаэл замолчал на полусловие. «В тот день, в день нашего бегства, у него в душе словно что-то надорвалось», — с горечью ответил Микаэл. «Он просто сидит, смотрит в окно целыми днями и ночами напролет и молчит. Он так ничего и не сказал с того дня, как мы бежали от родного очага. На коленях у него меч, а он все смотрит, смотрит». Микаэл внезапно стиснул кулаки. «Зачем я лгу тебе, Гэрик? Мне нет никакого дела до бедствий гномов в Абонасинии. Я приехал сюда, чтобы отыскать сокровище, сокровище, скрытое под горами. И славу. Славу, которая вернет былой блеск глазам моего отца. Если мы победим, то Соломнийское рыцарство снова сможет возродиться». С этими словами Микаэл тоже посмотрел на маленькую палатку, стоявшую неподалеку от большой. Никто в лагере не осмеливался приблизиться к ней без крайней нужды. Однако идти к славе под водительством мага, которого прозвали Темным... Рыцари прошлого ни за что бы так не поступили. «Паладайн?» «Паладайн отвернулся от нас», — перебил Гэрик. «Он предоставил нас самим себе. Я почти ничего не знаю о магах, ни о белых, ни о черных, и наш колдун меня мало волнует. Я остаюсь с войском из-за одного человека, Карамона. Если он приведет меня к славе и богатству, тем лучше. Если нет...» Он тяжело вздохнул. «Что ж, как бы там ни было, он помог мне оставаться в мире с самим собой. Хотел бы я пожелать ему того же», — добавил он едва слышно. Впрочем, Гэрик сумел справиться со своим мрачным настроением и поднялся. Микаэл последовал его примеру. «Мне пора возвращаться в лагерь, я должен хоть немного поспать. Завтра снова вставать с рассветом», — сказал он. «Войска выступают через неделю, если не раньше, так я слышал. Что скажешь, кузен, остаешься?» Микаэл посмотрел на Гэрика. Взглянул на палатку Карамона, на его яркий флаг с девятилучевой звездой, трепещущий на холодном ветру. Затем он кивнул. Гэрик широко улыбнулся. Два друга взялись за руки и пошли к лагерю. «Скажи мне еще одно», — негромко спросил на ходу Микаэл. «Это правда, что Карамон держит в плену ведьму?»